Глава 31. Мы видимся с Каримом каждый день на протяжении месяца. Он приезжал ко мне по вечерам, забирал к себе, и мы занимались сексом. Иногда, если он поздно приезжал, мы вынуждены были оставаться у меня. Ему это не нравилось, но другого выхода не было. Я нашла работу и не хотела ее бросать. Меня устраивали график и зарплата на несколько тысяч выше, чем на прежнем месте. Кроме того, я работала вместе с Наташкой. Он нередко предлагал мне переехать к нему, но я отметала такие предложения. Зачем? Нам вот так хорошо. Ничего больше секса между нами никогда не будет. Зачем еще сильнее привыкать друг к другу? Я его ждала. Сидела на кровати и думала о том, что уже 9, и его все нет. Хотя уже время, но он обычно где-то так приезжает. Сегодня вот опаздывает. Настолько, что я второй раз разогреваю ужин. Ставлю курицу в духовку и включаю подогрев. Через 10 минут снова достаю и помещаю в центр стола. Сегодня захотелось приготовить для него ужин. Я получила зарплату и решила побаловать нас. От него денег не брала, правда, когда приносил продукты, не отказывалась. Мы потом вместе их ели, бросались друг в друга виноградом, поливали клубнику сливками и запихивали друг другу в рот. Как-то все наши отношения изменились. Я все время думала, что с таким, как он, будет сложно, но нет. Он не требовал от меня ничего сверхъестественного или неприятного, просто мы подходили друг к другу в постели и, как могли, удовлетворяли свои желания. Курица снова остыла. Стрелка часов приблизилась к 11, заглянула в телефон, возможно, пропустила его звонок или сообщение, но на экране красовалась лишь моя привычная заставка. Сердце едва ощутимо сжалось в груди, сдавило. Почему-то подумала о самом плохом. С ним что-то случилось, попал в аварию или, что хуже, к нему снова добрались. Как в тот раз, только теперь некому позвонить. Я как-то резко заметалась по комнате, несколько раз встала и снова села. Смерила расстояние до углов, было невероятно страшно. В голове одна картинка сменяла другую. Я боялась за него, хотя нас ведь не связывало ничего серьезного. Просто так бывает, когда ты с человеком близок, невольно начинаешь переживать. К полуночи я не выдержала и стала ему звонить. Набирала его номер раз за разом, но слышала лишь гудки без ответа. А в какой-то момент голос на том конце провода сообщил, что абонент находится вне зоны действия сети. К утру я была похожа на сомнамбулу, тряслась вся, по глазам залегли круги, губы, покрытые кровоподтеками, потому что я сдерживала слезы и кусала их вне себя от волнения. Боялась, страшно боялась за него. Позвонила Наташке и сказала, что не могу выйти из-за плохого самочувствия. Попросила ее поговорить с работодателем. Она пообещала это сделать без вопросов. Видимо, и голос мой был похож на непонятно что, раз подруга даже не спросила, почему я не выйду. В 7 я залезла в поисковик и вбила имя Карима, дописала новости и стала смотреть сводки событий за прошедшие сутки. Открыв несколько вкладок, не поверила своим глазам. На снимках мой Карим в целости и сохранности обнимает какую-то стройную длинноволосую девушку и улыбается в камеру. Судя по дате, фотография была сделана вчера. Подумывала сразу же закрыть вкладку, но руки сами искали еще, а глаза читали подписи. Известный бизнесмен Бакиров наконец показал свою невесту. Перечитав несколько раз, истерически рассмеялась. «Я тут дура, ночь не сплю, а он светскому обществу невесту представляет». Разозлилась. Захлопнула крышку ноутбука и решительно встала. Позвонила Наташке и сказала, что непременно выйду на работу. Благо, она еще не успела позвонить начальству. Волновалась я за Карима. Переживала, ночь не спала. Господи, какая же идиотка. Одевалась наспех, даже не глядя, что попадалась под руку. Быстро напяливала на себя, потому что уже опаздывала на работу. Лучше так, чем не явиться вовсе. Уже в ресторане, куда мы устроились вместе с Наташкой, извинилась за опоздание, написала объяснительную и приступила к работе. К обеду подумала, что неплохо было все же остаться дома. Бессонная ночь сказывалась на самочувствии. Я едва передвигала ноги. Устала, носила подносы и принимала заказы, половину из которых забывала и вынуждена была возвращаться к столикам снова. «Что с тобой происходит?» — спросила управляющая. «Не узнаю тебя, ты в порядке?» Если честно, нет, болит голова и слабость ужасная. Иди домой, я Журу вызову, он тебя подменит сегодня. Выпей что-нибудь от простуды, мало ли. Вначале я попыталась отказаться от отгула, но Наталья Бориславовна настояла. Сказала, что негоже простывшей обслуживать клиентов. Не гигиенично, и ведь не скажешь, что болезнь – моя глупость. Молча покинула ресторан и направилась домой, где сразу же разревелась. Может, и правда заболела? Курица, которую готовила вчера, так и осталась стоять на столе. В холодильник ее так и не убрала, поэтому пришлось, с сожалением, отправить рябу в мусорку. Из еды у меня осталось только сыр и кусочек колбасы. А еще виноград и клубника, которые Карим привозил вчера. Они грудой посыпались туда же, куда минутой ранее была отправлена курица. Правда, минутой спустя я пожалела. Колбасы не хотелось, а красивая, сочная красная клубника так и манила. В животе сильно заурчало, я сглотнула слюну, выпила стакан воды и включила чайник. Быстро сделала бутерброды и наспех перекусила. Правда, взгляд то и дело возвращался к ни в чем не виноватой клубнике. В дверь позвонили около 7. Один раз. Сразу стало понятно, кто стоит в подъезде. Вначале думала не открывать, но после подбежала к двери и распахнула ту настежь. Карим решительно отодвинул меня в сторону и вошел в крошечное помещение. Окинул взглядом, протянул пакет, от которого пахло, как вы думаете, чем? Конечно, клубникой. Да, даже не верилось. Захотелось тут же раскрыть пакет и, даже не помыв, сожрать пару ягод. Вот же зараза! Пока я нюхала клубнику, Карим снял обувь и даже прошел на кухню. Неслыханная наглость. Вчера только невесту представлял, а сегодня пришел к любовнице. Вот, сразу после прочтения новостей и определение мне нашлось. Любовница, подстилка, раздвигающая ноги. Я будто намеренно искала мерзкие эпитеты, чтобы напомнить себе, что мужчина на моей кухне задержится ненадолго. Мы, возможно, поедем к нему, поужинаем и займемся сексом. Если у Карима мало времени, то останемся тут и сделаем это на моей кровати, которая уже полуразвалилась». После он наденет рубашку, брюки и пиджак, застегнет на запястье часы и выйдет за дверь, пообещав позвонить, и не позвонит. Приедет просто так или нет, как было вчера. «Тая!» — позвал с кухни. «Ты чего там? Замерла?» Я тут же встрепенулась и двинулась к нему. Остановилась в метре от него в нерешительности, поставила пакет на стол, хотя захотелось немедленно его раскрыть и съесть содержимое. «Я тут». «Выглядишь не очень. Заболела?» «Плохо спала. Соседи всю ночь музыку не выключали». «Ты почему звонила? Прости, был занят». «Трахал свою невесту?» — хотелось крикнуть, но вместо этого я лишь кивнула. «Поедем к тебе или останемся у меня?» — спросила то, что меня волновало. «Ты как хочешь». «Мне все равно», — равнодушно пожала плечами. «Чем больше мы разговаривали, тем сильнее меня охватывала ярость. Хотелось высказать ему все, что я о нем думаю, и выставить за дверь, съязвить, сделать хоть что-то, но точно не улыбаться и не думать, где и как он меня сегодня трахнет». «Ты не в духе?» «Все нормально. Идем?» Потянула его за руку в спальню. Еще до его прихода решила, что больше никаких совместных просмотров фильмов у нас не будет. И разговоров с поеданием фруктов тоже. Лишнее это все. Оно заставляло меня чувствовать себя особенной, необходимой, тогда как на самом деле это было не так. Он невесту свою представлял, а я, глупая, разве что волосы на себе не рвала от волнения. «Что с губами?» — спросил уже в спальне, когда поцеловал. Нервничала из-за соседей. Не могла уснуть, и вот. «Кто шумел, скажешь?» «Я решу проблему». «Не стоит. Такого никогда прежде не было. У них, наверное, праздник был». Врала и не краснела. Пока раздевала Карима, смотрела почти что в одну точку. Делала все механически и отстраненно. Вспомнила ту девушку, которую видела на фотографии. Не могу перестать думать, как у них все. Неужели она точно так же раздевает его? А он ждет? А может, наоборот? Разве ради невесты не будешь нежным и романтичным, не будешь шептать нежные слова и быть ласковым, таким, каким он никогда не был со мной? Может, я ему и нужна лишь для того, чтобы удовлетворять свои мерзкие потребности, поскольку что с невестой этого сделать нельзя? Выдохнула, пожалуй, слишком сильно. А может, сделала что-то не так, но Карим внезапно перехватил меня за руки и одним движением уложил на лопатки, нависнув сверху. «С тобой что-то не так!» «Говорю же, перенервничала!» «Врешь!» «Отпусти меня!» Дернулась, не в силах выдержать его взгляд, но мне это не помогло. Карим лишь сильно сжал мои руки и вдавил их в матрас. «Что происходит?» «Ничего. Давай закончим то, что начали. Разве ты не за этим сюда приехал?» «За этим?» — кивнул Карим. «Но не только. Ехал и думал, что посмотрим с тобой фильм, возможно, сходим в ресторан». «Не боишься, что тебя увидят со мной?» «Поползлут слухи, сплетни, твое имя появится на разворотах газет». «Ты моя женщина!» — прорычал он, сильнее сдавив запястье. «Разве я могу тебя стесняться?» «Я твоя шлюха. На твоем месте я бы стеснялась». Выплюнула ему в лицо и тут же сжалась, заметив взмах руки. Зажмурилась, ожидая, когда это произойдет. В глубине души я хотела, чтобы он меня ударил, желая разочароваться в нем окончательно. Но он сдержался, шумно выдохнул и поднялся на ноги. Застегнул ширинку, которую я успел расстегнуть, и посмотрел на меня так, что я пожалела обо всем сказанном. «Я приеду в другой раз. Надеюсь, к тому времени ты успокоишься». Он быстро натянул пиджак и вышел из комнаты. Я же не смогла сдержаться. «Не успокоюсь! Не будет у тебя больше на то все согласной шлюхи. Ублажайся с той, с кем провел эту ночь, а я буду с другим». Оглушающая тишина сдавила тисками. Первые мгновения я думала, что нахожусь в квартире одна, а Карим лишь сон. Но нет, размеренные шаги послышались ближе, затем он зашел в спальню снова. Посмотрел на меня так, что захотел и вжаться в стену или спрятаться. «Повтори!» Он не просил и даже не требовал, он отдавал приказ, который я тут же выполнила. «Трахайся, стой, на ком женишься, не приходи ко мне больше, мне такие отношения не подходят». «Не это повтори, то, что сказала потом». Что я там говорила, понятия не имела, потому что просто молча смотрела на него, и чем дольше смотрела, тем страшнее становилось. Такой огонь и злость читались в его взгляде. «Повторяй!» То, что Карим вышел из себя, я поняла по удару о мою стену, а затем и по целому шквалу ударов. Казалось, он даже не видел, куда бил, просто лупил, рычал, затем двинулся ко мне, навис сверху и прорычал. «У тебя никогда не будет другого мужика, Таисия!» «Тебе можно, а мне нет?» — зашипела от злости. Эмоции обуревали меня. Я ощущала, как едва не трясусь от ярости. Он тут едва не разнес мою квартиру только потому, что я сказала про гипотетические отношения. Какое он имеет право ставить на мне клеймо его шлюхи? Разве я не имею права выбора? Почему ему можно спать с кем угодно, а я должна сохранять верность и покорно раздвигать ноги? «Ты мне никто», — заявила. «Если я захочу, у меня будет другой». Я не просто дергала тигра за усы. Я засунула голову ему в пасть и жаждала, когда он ее захлопнет. «Херас два, к тебе кто-то прикоснется», — выпалил, стаскивая с меня одежду. «Никто на тебя не имеет права, кроме меня. Никто, слышишь? Я не буду с тобой». Попыталась его оттолкнуть, но не тут-то было. Он жестко подмял меня под себя и таки выполнил то, что со мной должен был сделать. Снял с меня всю одежду, оставив лишь лифчик, потому что на эмоциях не справился с застежкой. «Отпусти меня!» — закричала, но он будто не слышал. Трогал меня там, массировал клитор, вгонял в меня пальцы и целовал везде — шею, грудь, губы, несмотря на то, что я пыталась кусаться. Он умело давил на мои эрогенные зоны, возбуждал и заставлял хотеть его, несмотря на ссору. Когда он вошел в меня с громким хлюпающим звуком, едва не сгорела от стыда, а затем и прошептала: «Это ничего не значит! Ничего!» Реакция тела не более. «Заткнись! Просто, блядь, закрой свой рот!» Мои ногти впиваются в его спину, бедра крепко обнимают Карима за таз, он ласкает меня руками, губами, отбивает все желание дальше спорить со своим членом. Его губы со стервенением впиваются в мой рот, пальцы до боли сжимают соски, вместе с тем вырывая глубоко из горла стон удовольствия. Я Постыдно кричу, захлестнутая эмоциями и крышесносным оргазмом. Через мгновение он следует за мной с рыком, замирает и после этого отстраняется. А мне, несмотря на случившееся, отчаянно хочется его удержать. Желание спорить куда-то улетучивается, как обвинять его в чем бы то ни было. Карим застегнул пряжку ремня, запихнул рубашку в брюки и надел пиджак. Посмотрел на меня голую и разогретую. Несколько мгновений после чего произнес: «Не таким я планировал вечер». Мне стало обидно в первую очередь из-за того, что он винит меня во всем. В чем я виновата? В этом, что не смогла сдержать эмоции и сказала всю правду? Я не его женщина, я его шлюха, которой он пренебрегает ради невесты, потому что та другая куда важнее меня. «Ты правильно сказала», — проговорил, не собираясь рассказывать, как именно должен был пройти вечер. «Мне можно, а тебе нет. К тебе никогда не прикоснется другой мужчина, пока ты со мной. Узнаю, убью обоих. Таисия». Сказав эти слова, он вышел из комнаты, а затем и из квартиры. Входная дверь с громким хлопком закрылась, а из моих глаз брызнули слезы.